Подобные состязания в жатве, молодьбе и вязке снопов во время сбора урожая рождаются из нежелания становиться предметом насмешек, достающихся в удел тому, кто заканчивает работу последним. Не следует забывать, что в таком человеке видят представителя хлебного духа, и это находит конкретное выражение в том, что его или ее обвязывают хлебными колосьями. Приведем еще несколько примеров этого обычая. В селении Клаксин, близ города Штеттина, участники уборки урожаев кричат женщине, которая вяжет последний сноп: «Что, заполучила старика? Теперь держи его!» А в первой половине 19 века в обычае местных крестьян было обвязывать гороховой соломой саму эту женщину и под звуки музыки приводить ее в усадьбу. Там жнецы танцевали с ней до тех пор, пока ее гороховое покрывало не спадало с нее. В других селениях Штеттинского округа при загрузке последней телеги каждая из женщин также старается не остаться в хвосте. Ведь женщине, погрузившей в телегу последний сноп, дают прозвище «старик». Ее с головы до ног заворачивают в хлебные колосья. Кроме того, ее украшают цветами, а на голову ей водружают также увитый цветами соломенный шлем. Во главе торжественной процессии эта женщина несет жатвенную корону местному помещику. Высказывая ряд добрых пожеланий в его адрес, она держит корону над его головой. На танцах, которые устраиваются вслед за этим, за стариком остается право выбора партнера. Протанцевать с ним, точнее с ней, считается особой честью. В селении Гомерн, вблизи города Магдебурга, жнеца, сжавшего последний сноп, часто закручивает в колосье столь основательно, что с большим трудом можно догадаться о наличии внутри снопа человека. В такой упаковке какой-нибудь дюжий жнец взваливает его себе на спину и под радостные крики участников жатвы таскает по полю. В селении Нейхаузен, близ Мерзебурга, жнеца, срезавшего последний сноп, заматывает овсяной соломой и величает овсяным человеком. Вокруг него пляшут другие жнецы. Жители Бри, Иль-де-Франс, завязывали в первый сноп самого хозяина поля. В Динге-Лыптите, Эрфуртского округа, до первой половины 19 века держался обычай завязывать в последний сноп человека, которому давали прозвище «старик», и под крики ликования и звуки музыки привозили в деревню на последнем вазу. По прибытии в усадьбу старика прокатывали вокруг гумна и обливали водой. В Нёрдлингене, Бавария, человека, который на обмолоте нанес последний удар цепом, завертывают в солому и катают по таку. В некоторых частях Оберпфальца, Бавария, о таком человеке говорят, что он заполучил старика. Его завертывают в солому и несут к соседу, который еще не окончил обмолот. В Силезии женщина, сжавшая последний сноп, становится предметом разных грубых шуток. Ее пихают, сбивают с ног, завязывают сноп и прозывают хлебной куклой. В основе всех этих обычаев лежит представление о том, что хлебный дух или старик изгоняется из последнего сжатого или обмолоченного снопа и проводит зиму в амбаре. Во время сева дух возвращается на поля и вновь становится силой, способствующей росту хлебных сходов. Второе. Переходя по второму пункту сопоставления предания о Литиерсе с европейскими жатвенными обрядами, следует отметить, что в последних дух хлеба во время жатвы или обмолота предается смерти. В Ромсдале и других областях Норвегии по завершению сенокоса жители говорят: «Сенной старик убит». О человеке, который наносит последний удар при обмолоте, баварцы в зависимости от убираемой культуры говорят, что он убил хлебного, овсяного или пшеничного человека. В кантоне Тио, в Лотарингии, крестьяне бьют цепами, обмолачивая остатки зерна, и восклицают при этом: «Старуху мы убиваем старуху». Старых женщин, если таковые в доме имелись, заранее извещали, чтобы они удалились, иначе их забьют до смерти. Неподалеку от Рогнита в Литве крестьяне оставляют последний пучок зерна в поле со словами: «Там сидит старуха». После этого кто-нибудь из молодых жнецов точит косу и одним мощным взмахом срезает пучок. О таком жнеце говорят, что он отсек Бобе голову. Он принимает от хозяина денежный подарок, а хозяйка выливает ему на голову кувшин воды. По другому сообщению, в Литве каждый участник жатвы спешит поскорее справиться со своей работой. Ведь в последних колосьях обитает ржаная старуха. Отставший жнец убивает ее и тем самым навлекает несчастье на свою голову. В селении Виркишкен, в районе Тильзита, крестьянин, жнущий остаток зерна, известен как убийца ржаной женщины. В той же Литве считается, что духа хлеба убивает не только во время жатвы, но также во время молотьбы. Когда остается обмолотить последние снопы, молотильщики, как по команде, вдруг отступают на несколько шагов, после чего начинают работать цепами с возможной быстротой и азартом, пока не доходят до последней связки. Они набрасываются на нее прямо-таки с бешеной яростью и, напрягая все силы, осыпают сноп ударами до тех пор, пока не раздается отрывистая команда старшего: «Стой!». Человека, цеп которого последним опустился на зерно после того, как была отдана эта команда, его товарищи тут же окружают с возгласами: «Он убил наповал ржаную старуху». Для того, чтобы искупить свою провинность, такой человек обязан угостить всех бренди. Человек, оставшийся последним на молотьбе, как и последний во время жатвы, получает прозвище «убийца ржаной женщины». Иногда в Литве в роли убитого хлеба выступала марионетка. Из хлебных колосьев изготовляли женскую фигурку, ее наряжали и помещали на гумне под снопами, которые подлежали обмолоту в последнюю очередь. Молотильщик, ударивший последним, убивал старуху. Мы уже сталкивались с примерами сожжения изображений хлебного духа. В последний день уборки урожая жители Ист-Райдинга, графства Йорк, соблюдают обычай сожжения старой ведьмы. На костре, разожженном в поле, они сжигают небольшой сноп. На том же костре поджаривают горох, который и съедают, запивая изрядной дозой пива. Парни и девушки прыгают рядом с огнем и забавляются тем, что чернят друг другу лица сажей.